После окончания боя Грейсон тщательно обследовал склад сверху донизу. Он уже хотел броситься в погоню за Джиллиан на оставшемся ровере, но понимал, что другая машина успеет скрыться к тому моменту, как он спустится вниз. Если он хотел отыскать Джиллиан, то должен был действовать осторожно и с умом. На полу гаража он нашел несколько трупов, в том числе и ту женщину, которой стрелял в спину. Двое были застрелены, и еще двое погибли под колесами ровера, а одна женщина сломала шею от удара об стену. Ее повреждения явно говорили, что тут не обошлось без биотики, и Грейсон подозревал, что это Хэндл, а не Джиллиан, нанес удар. Он также наткнулся на валяющийся посреди ящиков дробовик. По виду он походил на турианские модели, но модификации, установленные на оружии, были явно кустарными и в то же самое время искусно сделанными, что указывало на их кварианское происхождение. Оружие выглядело весьма дорогим, поэтому он забрал его с собой и отправился исследовать оставшуюся часть базы. Несколько раз он заходил в тупик, в сводящем с ума лабиринте коридоров, но в конце концов очутился на нижнем этаже, в комнате, переоборудованной под спальный барак. В бараке оказались 20 коек, но использовались из них лишь 9. В гараже Грейсон насчитал 7 трупов. Если добавить к ним еще двоих, охранявших пленников на верхнем этаже, становилось ясно, почему он больше ни на кого не наткнулся, обходя здание. На любой другой станции или обжитой планете ему бы следовало обеспокоиться местными властями, привлеченными звуками перестрелки. Но на Омеге не существовало полиции, а стрельба и взрывы лишь удерживали соседей от желания вмешиваться. Конечно, рано или поздно кто-нибудь придет сюда. Скорее всего, это будет тот, кто сдавал Пеллу и его команде в аренду это здание. Однако Грейсон сомневался, что кто-то появится здесь в течение ближайших нескольких дней. Из барака выходил еще один короткий коридор с несколькими кабинетами, которые Пелл использовал для наблюдения и ведения дел. Изучая содержимое компьютеров, Грейсон наткнулся на отчеты об их предыдущем задании. Они были, конечно же, зашифрованы, но стандартным ключом Церберов, поэтому Грейсон без проблем расшифровал их. Пелла послали на Омегу, чтобы попытаться отыскать способ внедриться в Кварианский флот. К сожалению, отчеты оказались незакончены. Там упоминался корабль под названием «Синиад», который они захватили. И единственный пленник, которого они взяли для допросов. Но сами результаты допросов записаны не были. Пелл, очевидно, бросил протоколы, когда решил переметнуться к этим загадочным коллекционерам. И ему хватало ума не вести никаких записей, электронных или рукописных, касательно его планов по предательству призрака. Упоминание о кварианском корабле и пленнике в сочетании с его находкой, дробовиком с кварианскими модификациями, почти не оставили у Грейсона сомнений относительно личностей их освободителей. Спасательная команда кварианцев наверняка пришла за своим сородичем, и по каким-то причинам они захватили с собой Джиллиан, Калли и Хэндала. Выяснив все, что хотел из компьютерных архивов, он вернулся к неторопливому, тщательному осмотру здания. В другом кабинете, который находился где-то рядом с центром строения, он обнаружил в полу небольшой люк примитивной конструкции. Вместо того, чтобы скользить по направляющим, его крышка просто откидывалась в сторону на петлях. Люк был закрыт и заперт на простой засов. Грейсон навел на крышку люка свой новый дробовик и носком ботинка оттолкнул засов. Он подождал несколько секунд, но ничего не произошло. Тогда он осторожно поддался вперед и рывком распахнул люк, держа оружие на взводе, готовый стрелять при любом подозрительном движении. Подвал за люком тонул в темноте. Шаткая деревянная лестница уходила вниз и терялась в кромешной тьме. Грейсон включил фонарь, присоединенный к стволу дробовика. Его мощный луч пронзил черноту подвала, и он начал медленно спускаться по ступенькам. Спустившись вниз, он резко обернулся по сторонам, быстро осветив фонарем каждый угол. Он оказался в квадратной комнате, 20 на 20 футов, с голыми кирпичными стенами и цементным полом. Помещение было совершенно пустым, не считая неподвижной фигуры у одной из стен. Направив луч фонаря и дуло дробовика на тело, Грейсон осторожно приблизился. Подойдя на несколько шагов ближе, он понял, что перед ним тот самый пленный кварианец. Осветив пленника лучом фонаря, он увидел, что тот связан по рукам и ногам и полностью раздет. Грейсон никогда прежде не видел кварианца без защитного скафандра и шлема, хотя в этом несчастном с трудом узнавался представитель его расы. Лицо превратилось в маску из синяков, кровоподтеков, порезов и ожогов, явного свидетельства пыток. Ему выбили все зубы и сломали одну скулу. Через другую щеку тянулась зияющая рана, словно кто-то рассек ее от угла губ до уха. Один его глаз целиком закрылся, а на другом полностью отсутствовали оба века. Рваные края раны говорили о том, что их жестоко вырвали щипцами. Грейсон с отвращением вспомнил, что Пэл всегда особенно наслаждался этим видом пытки. В добавлении к невыносимой боли, глаз жертвы со временем начинал медленно и мучительно слепнуть от иссушения. На остальном теле также остались следы жестокого обращения. Пальцы на руках и ногах переломаны, а некоторые вдобавок вывихнуты. Всю кожу покрывали следы побоев, порезов и ожогов, оставленных огнем или кислотой. Однако было и еще что-то необычное, что заставило Грейсона нагнуться поближе. Раны кварианца и кожу вокруг них покрывало нечто, похожее на серый мох. Грейсон понял, что это, скорее всего, колонии какого-то грибка или бактерий. В добавление к садистской пытке, кварианец наверняка подхватил странную инопланетную болезнь. С возгласом отвращения Грейсон отступил на шаг назад. К его удивлению, кварианец издал слабый, испуганный стон. «Боже мой, бедолага все еще жив!» Он пытался говорить, повторяя одну и ту же фразу снова и снова надломленным, дрожащим голосом. Слова искажались из-за отсутствия зубов и искалеченного лица, поэтому автоматическому переводчику Грейсона потребовалось несколько повторений, чтобы расшифровать его речь. «Частота 432-23. Тело мое странствует к далеким звездам, но душа моя никогда не покидает флот. Частота 432-23. Тело мое странствует к далеким звездам, но душа моя никогда не покидает флот». Он продолжал повторять эту фразу, его голос становился то громче, то тише от жутковатого вибрирующего причитания. Грейсон наклонился к нему поближе, стараясь, однако, не прикасаться к пораженной коже. «Все хорошо», – мягко произнес он. Его переводчик переводил слова на родной язык кварианцев. «Тебя больше никто не тронет. Все хорошо». Кварианец не слышал его и продолжал бормотать, все быстрее и быстрее, будто его затуманенный разум пытался выдать нужную информацию, чтобы прекратить пытку. «Все закончилось», – успокаивал Грейсон обезумевшего пленника. «Все закончилось». Но его слова, похоже, вызвали противоположный эффект. Пленник забился, пытаясь освободиться от веревок, сковывающих его запястья и лодыжки. Он испустил крик отчаяния, а затем начал задыхаться и кашлять. Черный, дурно пахнущий гной выступил на его губах и порезе на щеке, заставив Грейсона отстраниться назад. Затем кварианец сделал несколько судорожных, булькающих вдохов и замер окончательно. Борясь с тошнотой от резкого запаха, исходившего теперь от тела кварианца, Грейсон приблизился к нему еще раз, чтобы убедиться, что тот больше не дышит. Он оставил тело несчастного в темноте подвала и вскарабкался обратно по лестнице на первый этаж. Закрыв за собой дверь и заперев засов, он принялся собирать все, что мог унести с собой. Через 15 минут он, сидя во втором ровере Пэла, двигался по незнакомым улицам Омеги. Полная сумка припасов и дробовик лежали на сиденье рядом с ним. Сосредоточившись на своем деле, он подавил назойливый голосок где-то у основания черепа, советовавший ему найти дилера песка и принять небольшую дозу. Вместо этого он стал искать узел связи, чтобы выйти в коммуникационную сеть и послать сообщение призраку с подробным отчетом о случившемся. Пэл отвернулся от церберов, но Грейсон остался верен их делу и знал, что они помогут ему найти Джиллиан.